Убийство в Мертвом море. Дьявольский город. Шанхай, 1941 год. Впервые Шанхай нарек таким прозвищем японский писатель Сёфу Муромацу, проживший в этом городе несколько лет в 1920-е годы. В одноименном романе Муромацу выводит образ Шанхая как города с двойственной натурой, где сосуществуют свет и тьма, яркий роскошный фасад и страшные человеческие пороки. Любопытно, что из-за многозначности первого иероглифа это прозвище может быть переведено на русский язык различными способами. Волшебный город, зачарованный город, дьявольский город, город демонов. В настоящее время шанхайцы отдают предпочтение варианту «волшебный город». В те годы этот восточный город с многовековой историей находился на пике своего расцвета. Совершенство такого рода не переживал еще ни один город мира. Наблюдая его, все жители Шанхая предчувствовали, что за этим золотым веком их не ждет ничего, кроме стремительного упадка и беспросветного отчаяния. Один европеец назвал тогдашний Шанхай «древним Римом с неоновыми вывесками». Всякий большой город в истории однажды достигает апогея своего развития, вслед за которым на фоне благоденствия начинают появляться признаки деградации. То же самое произошло и с Римом, и с ветхозаветным Содомом. И, как и во многих других местах, эта фаза в развитии Шанхая сопровождалась все большей тягой людей к разврату. Однако под воздействием множества странных факторов, отравлявших город как яд, здешнее стремление к плотским удовольствиям приобрело весьма своеобразную форму. Во-первых, таким фактором стали сокрушительные поражения в опиумных войнах. С незапамятных времен китайцы верили, что находятся в центре мира, считая окружающие народы варварами с отсталой культурой, в том числе и европейцев. Следует признать, что в контексте долгой истории человечества такой образ мышления не был лишен оснований. Ведь в древности Китай блистал на фоне других стран. Вплоть до 17 века китайцы даже не сомневались в собственной исключительности. На соседние страны, включая Японию, они взирали довольно спокойно, но о том, чтобы отправить туда учеников или изучить их культуру, не было и речи. Синоцентризм с его 4000-летиями истории прочно осел в сознании китайцев и приобрел форму закостенелой склонности к высокомерию. Постепенно они на генетическом уровне утратили скромность, позволяющую людям учиться у других и вдумчиво изучать самих себя, равно как и стремление не отставать от своих соперников. Так Китай вступил в эпоху стагнации. Зато европейская цивилизация достигла после средних веков впечатляющего прогресса, особенно в военной сфере. Подавляющее преимущество Восточной Азии, приобретенное ею в эпоху Чингисхана, начало рушиться, и в определенный момент Европа догнала, а затем и перегнала Китай. Конечно же, втайне китайцы не могли не признать этот факт, но гордыня не позволяла им учиться новым технологиям у Запада. В результате Китай явил собой редкий пример великой державы, избравшей путь спящего льва в изоляции от остального мира. Тактика спящего льва – метафорическое обозначение Китая как страны с великой силой, которую она не использует в полной мере. Так, между Востоком и Западом образовался значительный разрыв в развитии. Быстрый технический прогресс европейских держав повлек за собой не только великие географические открытия, но и алчное соперничество за приобретение колоний. Под давлением западных стран плотно закрытые двери Китая были пробиты, и китайцы познали доселе невиданные унижения. Многовековое высокомерие, упадок нравов и стремительно набирающий силу комплекс неполноценности вылились во всеобщее отчаяние, и китайцы практически сразу отдались во власть печально известного опиума, который англичане завозили из подконтрольной им Индии. Пару слов об опиуме. Китайцы узнали про этот наркотик задолго до того, как британская Ост-Индская компания начала вывозить его в страну. Еще с эпохи Тан он применялся в лечебных целях, но теперь его курение постепенно распространилось среди широкой публики. Одной из причин, почему опиум сравнительно легко вошел в жизнь китайцев, считается то, что еще с давних времен они не любили хорошо проветриваемые помещения. Китайцы твердо верили в постулаты даосской медицины, согласно которым пребывание под ветром вело к потере энергии и, как правило, плотно запирали свои дома. Комнаты для курения опиума очень органично встроились в их быт. Выбирая между алкоголем и опиумом, китайцы в конечном счете отдали предпочтение последнему. Считалось, что алкоголь вытягивает энергию человека наружу, тогда как опиум способствует ее концентрации внутри. От спиртного возникали провалы в памяти, опиум же, напротив, позволял запомнить все происходящее вокруг. К тому же эйфория от опиума была значительно сильнее и сопровождалась отчетливыми галлюцинациями. Познакомившись с ним, китайцы свели потребление алкоголя к минимуму. Поговаривали, что с тех пор в Китае исчезли пьяницы. Были и другие преимущества, за которые китайцы с их своеобразными традициями высоко ценили опиум. Мужчинам с несколькими женами он давал невероятную энергию и концентрацию. Употреблявший его человек мог не спать 3 ночи кряду, что положительно сказывалось на половой жизни. Разумеется, этот эффект можно было использовать не только в сексуальной сфере, но и в управленческой. Некоторые известные китайские политики курили опиум, прежде чем браться за решение сложных внутренних и внешних проблем. После того, как европейцы взломали двери в Китай, опиум очень быстро захлестнул страну. Да так, что китайцы уже не могли без него жить. Британцев интересовали диковинные восточные товары и драгоценные металлы, поэтому ставка на опиум как продукт ввоза с наиболее высоким спросом была сделана лишь из деловых соображений. Опиум, к производству которого британцы привлекали дешевую рабочую силу в своих колониях, был доступнее и гораздо чище того, что китайцы знали до сих пор. Высадившись на южном побережье страны, эта отрава быстро распространилась по всей территории Китая, вступив в союз с крайним комплексом неполноценности и отчаянием. Китайский народ погрузился в состояние сонного паралича. У большинства людей практически сразу же развивалась тяжелая наркомания. Доходило до того, что им требовалось нюхать опиум, прежде чем приступить к работе. Умственные способности китайцев снизились, и теперь, даже когда кто-нибудь издевался над ними, они лишь смущенно улыбались в ответ. Опиум оказался невероятно эффективен в том отношении, что заставил некогда гордый народ выглядеть полными идиотами. Устав от этого, правительство раз за разом налагало строгие запреты на опиум, однако их эффективность сводилась к нулю. В конце концов, императорский комиссар в Гуандуне Линь Цзэсюй, у которого переполнилась чаша терпения, распорядился изъять у англичан опиум и сжечь его. Это событие положило начало опиумным войнам. Теперь спящего льва насмешливо звали больной свиньей. Хотя правда была на стороне Китая, в этих войнах он потерпел разгромные поражения, позволившие иностранному капиталу и империализму проникнуть на территорию страны. Китайцы понесли самое суровое наказание за долгие годы своего высокомерия и лености. Как следствие, отчаяние китайцев стало еще глубже. И из сияющего центра мира страна превратилась в регион для обслуживания чужих интересов. Потеряв всякую надежду в жизни, китайцы стали еще больше забываться в опиумном дыме. Удивительный сплав процветания и упадка в Шанхае отчасти объясняется тем, что в унизительный для страны исторический период он стоял особняком на фоне других китайских городов, напоминая безобразный цветок. Районы Шанхая, где проживали китайцы, представляли собой уродливые, грязные, окутанные опиумной дымкой кварталы с плохим общественным порядком и полуразрушенными зданиями. При этом поселения европейцев могли похвастаться чистотой, ощущением новизны и богатой культурной жизнью. Казалось, именно в них сосредоточились все надежды Шанхая. К тому времени чувство униженности среди китайцев имело уже не хронический характер, а превратилось в обыденность. Опиумная зависимость приняла настолько чудовищные формы, что они уже не гнушались выставлять себя на продажу. Им уже было все равно, жить или умереть. Огромный разрыв в экономической мощи и благосостоянии между европейцами и китайцами также способствовал деформации Шанхая. Чтобы раздобыть опиум, китайцы были готовы оказывать за гроши любые услуги, в том числе торговать собственным телом. Подъем соседней Японии, еще не пристрастившейся к этому наркотику, заставил китайцев почувствовать себя еще более униженными. Впоследствии эта маленькая империя, на протяжении веков выступавшая в роли младшего брата Китая, стала меньше всех остальных скрывать свое презрение к китайцам. Своеобразные черты упадку нравов в Шанхае придавало и то, что еще с древности китайцы имели причудливые сексуальные предпочтения. В течение долгой истории Китая они нашли отражение в практиках, которых не существовало больше ни у каких народов мира. Сильные мира сего всегда имели большие сексуальные аппетиты. Но в Китае они, ко всему прочему, не стеснялись менять тела простых людей сообразно своим нуждам. Характерным примером этого были евнухи. Людям, достигшим вершин власти, приходилось с первого же дня остерегаться своего ближайшего окружения, которое в любой момент могло ударить в спину. К тому же никто не отменял возможности предательства или неверности со стороны многочисленных жен. Такие люди пребывали в одиночестве, и единственными, кто заслуживал их доверия в этой ситуации, были евнухи. Можно было не опасаться, что они, лишенные мужских функций, вступят в интимные отношения с их женами в гареме. Они имели лучшее образование, чем женщины, были хорошими советчиками и не настолько желали дорваться до власти, чтобы перерезать кому-то горло во сне. Пожалуй, нельзя отрицать, что стремление преуспеть в жизни в известной степени пересекается с желанием обзавестись семьей и продолжить род, как и с сексуальными желаниями. В средневековом Китае с его строгой сословной и наследственной системами превращение в евнуха было для простолюдинов единственным способом повысить свой статус. В показательных целях и во избежание мести победоносные военачальники часто превращали в евнухов плененных солдат. И в какой-то момент в Китае появились сотни тысяч, а то миллионы кастрированных мужчин. Нередко их телами пользовались влиятельные люди, уставшие от женщин. И в конечном счете подобные утехи распространились и среди простого люда. По некоторым сведениям, иногда половых признаков лишали и женщин. Однако такая практика не получила большого распространения, и исторических свидетельств о ней почти не осталось. Зато многих женщин подвергали такой процедуре, как бинтование ног. Девочкам с детства плотно обматывали ноги тканью, предварительно сломав пальцы, в результате чего развитие стоп останавливалось. И у женщины формировались настолько маленькие ножки, что на них было трудно ходить. Под влиянием такого обычая сложился эталон красоты, согласно которому, чем меньше у женщины были ступни, тем привлекательнее она считалась. Поэтому вплоть до современной эпохи китаянки чуть ли не соревновались, у кого стопы получатся меньше. Среди мужчин же считалось, что бинтование не только предотвращает возможный побег жены, но и якобы улучшает сексуальную жизнь. Традиционные для китайцев жестокости, соединившись с отчаянием и опиумными галлюцинациями, превратили самый европеизированный уголок Китая в большой уродливый город, который даже стали называть дьявольским. Противоестественные явления вроде евнухов и бинтования ног как нельзя лучше олицетворяли странный расцвет Шанхая. Унижение, которое впервые испытал высокомерный китайский народ, и многовековая любовь к телесным причудам, превратили и сам город в подобие евнуха. В 40-х годах диковинный цветок Шанхая наконец полностью распустился. В тот период город снимал одну вуаль за другой, словно дорогая проститутка, обнажающая свою кожу перед иностранным гостем. Ворота в Китай быстро превратились в рай для авантюристов. Эпоха Восточного Парижа быстро подошла к концу. Теперь это был поистине дьявольский город, какого еще никогда не было в истории. В те времена Шанхай снабжал осевших в городе мужчин всевозможными сексуальными услугами. В зависимости от доходов и суммы, которую они были готовы заплатить, им предлагали такие причудливые развлечения, каких они не увидели бы больше нигде в мире. Самое примитивное удовольствие обеспечивали динпен – низкосортные уличные проститутки. Большей частью это были сироты или девочки, которых родители продали сутенерам из-за бедности. Таких проституток еще называли фазанами. Купить их можно было всего лишь за 30 центов. Конечно же, за такие деньги кровать не предоставляли. Клиент сношался с женщиной у стены в затхлом переулке. На языке тогдашних шанхайских проституток это называлось «забиванием гвоздя», наскоро удовлетворяя свои плотские потребности. Разумеется, помимо стенных проституток существовало еще множество рангов. Ради удовлетворения мужчин самых разных национальностей и общественного положения шанхайцы обратились к своим богатым знаниям и историческому опыту. Чтобы обобщить все разнообразие их идей, пришлось бы написать еще одну книгу, поэтому ограничимся рассказом о самом элитном борделе Шанхая. В глубине улицы Фучжоу стоял белый каменный особняк во французском стиле, занимавший целый квартал. Жители Шанхая прозвали его Хун Юаньшен. В его саду был пруд, а на просторной лужайке часто отдыхали водоплавающие птицы. Хун Юаньшен единогласно признавался лучшим в городе заведением подобного рода, однако называть его притоном было бы не совсем правильно. Здесь не просто предоставляли сексуальные услуги, но радушно принимали богатых гостей с Запада, жаждущих азиатской экзотики и изысканных развлечений. В некотором смысле это был элитный салон с проститутками высшего класса и утонченной атмосферой. Не будет ошибкой сказать, что здесь можно было прикоснуться к шанхайской культуре. Лучшие из девушек были не только красивы, но и хорошо образованы. Они превосходно пели и играли на музыкальных инструментах, а также рассказывали легенды и исторические сюжеты лучше профессиональных сказителей. Даже с посетителей, которые снимали одну из комнат Хун Юаньшена для кутежа, брали баснословные деньги. Тем же, кто желал провести ночь с одной из лучших проституток, нужно было выложить непомерную сумму и вначале стать ее постоянным гостем. Весь этот мир китайцы со временем стали называть «цветы и ароматы». Цветами были женщины, которых срывали, а за словом «ароматы» скрывались опиумные трубки. Не женщины и выпивка, а женщины и опиум составляли удовольствие мужчин в тогдашнем Шанхае. Во всех борделях гостям подавали не только чай, алкоголь и арбузные семечки, но и непременно опиумную трубку, стоимость которой, разумеется, включали в огромные счета. Проститутки из Хун Юаньшена делились на различные ранги. Нижний из них назывался Эрсань, буквально 2-3. Такое наименование происходило от того, что за 2 долларовые монеты девушка выпивала с клиентом, а за 3 отдавалась ему. Огромное значение китайцы придавали тому, откуда родом была проститутка. Зачастую именно на основании этого они определяли ее качество. Шанхайские девушки были своего рода ширпотребом. Наиболее же высоко ценились девушки из города Сучжоу. Большинство эрсань были шанхайками, но иногда среди них встречались и уроженки Сучжоу. Остальные девушки, не желая им проигрывать, тщательно упражнялись в выговоре Сучжоу, дабы убедить клиентов, что им в руки попался редкий товар. Подобным же образом ситуация обстояла и в других заведениях. Наивысшее место в иерархии женщин Хун Юаньшена занимали так называемые чансань. Все они без исключения были из Сучжоу. Тамошние девушки ценились столь высоко, поскольку считалось, что они обладают фарфоровой бархатистой кожей, манящим голосом и талантом к пению. Кроме того, в тех краях с давних пор повелось, что мужчины бездельничали, а женщины работали. Поэтому сложилось поверье, что уважение к мужчине заложено у них в крови. Сань, цифра 3 в их названии, означало, что желающий выпить с девушкой клиент должен был выложить 3 долларовые монеты. Недостижимые женщины с многочисленными талантами были не единственной визитной карточкой Хун Юаньшена. После погружения в опиумную эйфорию в компании Чан Сань, самые уважаемые клиенты могли посмотреть необыкновеннейшие представления в тайном подземном театре. Чего там только не было. Полуобнаженные девушки, заточенные в стеклянный ящик. Девушки, покрытые мукой, которых помещали в кипящее масло, после чего они выходили из него несколько минут спустя целыми и невредимыми. девушки с вывихнутыми плечами, которые скакали через скакалку, отчего кожа вместе вывиха закручивалась как полотенце. Было и множество других изощренных зрелищ, странных, а временами и непристойных. Своей популярностью среди развращенных джентльменов, развлекавшихся по ночам в Шанхае, Хун Юаньшен был обязан гению своих управляющих, изобретавших такие забавы. Как видно, традиционные для Китая удовольствия и стремление менять тела людей нашли отражение и в развлекательной программе Хун Юаньшена. Он был совместным предприятием китайцев и американцев. Поэтому управляющие досконально знали, чего западные гости ожидали от Китая и какие вещи впечатляли их больше всего. Фантастические, а временами и жестокие представления на сцене тайного театра Хун Юаньшена в 41 году нельзя было увидеть больше ни в одном городе цивилизованного мира. Только китайцы могли придумать такие забавы. Это случилось в декабре, когда вечером в Шанхае холод уже пронизывал до костей. А весь день то шел, то прекращался дождь со снегом. Окна грязных убогих домов из бетона, выстроившихся на берегу реки Хуанпу, горели тусклым неприветливым светом. Пройдя под зонтиками мимо бедного городского пейзажа, Тун Фохай и Мишель Бертран зашли в Хун Юаньшен. Мишель был управляющим директором Джардин Мэттисон, а Тун – агентом их партнерской компании. Сейчас место работы Туна было респектабельным предприятием с обширными торговыми связями. Однако изначально капитал они сколотили, воруя и перепродавая опиум, переправляемый через реку Хуанпу. В тогдашнем Шанхае он был единственным товаром, который никогда не вызывал вопросов, будь то подозрительные комиссионные сделки, торговля в разнос или воровство при транспортировке. Под международным давлением британское правительство было вынуждено снизить объемы экспорта опиума в Китай. В 1911 году англичане неохотно согласились прекратить его ввоз в регионы Китая, где не выращивался снотворный мак. Однако за рамками соглашения остались два места – Гуандун и Шанхай. В последнем, где опиумная торговля шла активнее всего, спрос на товар из Индии только вырос, поскольку он был гораздо сильнее китайского опиума со множеством примесей и лучше подходил для курения. И хоть в конечном счете опиум оказался вне закона и его выгрузку в Шанхае запретили, теневая торговля процветала и после запрета. Для тайной транспортировки опиума часто использовали реку Хуанпу. Чтобы не попасться на глаза береговой охране, контрабандисты клали его в мешки из водонепроницаемой ткани, подвешивали их к корме судна и провозили под водой. В молодости Тун Фухай придумал воровать еду у контрабандистов, тайно подцепляя мешки бамбуковым шестом прямо в воде. Такая работа была по плечу кому угодно, и к тому же приносила очень приличные деньги. Достаточно было немного физической силы и духа приключений. Сегодня опиум по-прежнему был основным предметом сделок между компанией Туна и ее партнерами. В Хун Юаньшине Мишель и Тун наслаждались обществом Чан Сань. За все время им уже неоднократно удалось отправиться с ними в спальню. Заработанными на опиуме деньгами Тун швырялся здесь направо и налево, так что он определенно входил в число почетных гостей. Многим борделям, и в том числе Хун Юаньшину, продажа опиума приносила солидную часть выручки. Культура тогдашнего Шанхая, сформировавшаяся под влиянием опиумной экономики, была своего рода цветком, из которого никогда не развился бы плод. Присытившись неизменными удовольствиями, они решили, что продолжать развлекаться в спальне будет скучно. Подозвав китайца управляющего, Тун спросил, нет ли у них какого-нибудь интересного зрелища в театре. Мишель пока еще не освоил китайский язык. И управляющий, и Чан Сань владели пиджином. Однако и в английском он чувствовал себя не слишком уверенно. Пиджин – смешанный язык, развившийся как средство общения между двумя или более этническими группами. Как правило, имеет ограниченный набор лексики и упрощенную грамматику. Здесь речь идет об англо-китайском пиджине. Управляющий, чей взгляд тоже был затуманен опиумом, сверкнул парой золотых зубов и быстро ответил, что для них уже приготовлено нечто интересное. Оказалось, что сейчас в подземном театре держали кое-что весьма занятное, и пока еще никто его не видел. Когда Тун перевел его слова Мишелю, тот заинтересованно подался вперед и спросил, что это такое. Сегодня спиртное и опиум особенно сильно действовали на француза, и он то и дело заходился хохотом или громко разговаривал. «Попробуйте угадать», — сказал управляющий. «Как вы сказали, держим?» «Значит, это зверь!» Мишель выдохнул носом опиумный дым. «Верно, крайне необычная зверюшка», — ответил управляющий на своем пронзительном языке. «Вы очень заинтриговали нас», — воскликнул Мишель. «Обычным гостям мы его никогда не показываем, но вы, господин Бертран и господин Тун, наши особые клиенты. Дайте же скорее его увидеть, тогда прошу за мной». Мишель и Тун, сидевшие с Чансань на полу с опиумными трубками, вскочили на ноги. Руки они не разомкнули, поэтому девушки тоже встали вместе с ними. Пройдя по длинному коридору с деревянными панелями, вышли на потайную лестницу в самом его конце и впятером направились в подземелье. Пока они, шатаясь, спускались по лестнице, мимо них прошел наверх молодой иностранец с каштановыми волосами. Это был Ральф, единственный сын одного из управляющих. За ним закрепилась репутация кутилы и лучшего танцора в Шанхае. К тому же ходили слухи, что идея устроить тайный театр принадлежала именно ему. Ральф поприветствовал гостей. Он был хорош собой и обходителен, однако девушки в страхе отвели от него глаза. Несмотря на то, что стоял декабрь, юноша был легко одет. На входе в театр висела плотная багровая штора. Отведя ее, управляющий толкнул дверь и пригласил четверку внутрь. Внутри небольшого темного зала стоял белый опиумный дым и удушающая жара. В театре было около 10 мест, однако сейчас на них никто не сидел. Полноватый управляющий пыхтя снял с себя пиджак. Подсвечивая дым, яркий свет фокусировался на левой стороне сцены, где стоял огромный резервуар с водой. Поблескивая, словно в летний день, вода отбрасывала блики на пол вокруг. Прищурившись, Бертран и Тун взглянули на резервуар сквозь дымку и не поверили собственным глазам. Внутри него плавало странное существо, напоминавшее огромную рыбу. «Ничего себе!» — воскликнул Мишель. Тун тоже был изумлен. Обеим подумалось, что они наблюдают галлюцинацию от опиума. Теперь они не сводили глаз с резервуара. «Что это такое?» У огромной рыбы, какой они никогда не видали в жизни, был длинный хвостовой плавник. Изящно двигая им, она плавала по огромной емкости. Но самым невероятным было то, что верхняя часть рыбы была человеческой. «Русалка», — пояснил управляющий. Ральф поймал ее на крючок в озере Сихо. Удивительное существо из легенд. «Значит, в ваших сказках тоже есть русалки?» — громко спросил Мишель. Немного поплавав, русалка оперлась о край аквариума передохнуть и приподняла голову над водой. Поскольку выловили ее в Китае, то и черты лица у нее были азиатские, за исключением больших глаз с двойным веком и высокой переносицы. Она была еще молода, и облик ее был невинным и милым. Вчетвером они неуверенно подошли к аквариуму, возле которого было светло, как днем. От опиумного угара казалось, будто они ходят во сне. «Жарко», — пожаловался Тун. «В холоде это существо погибнет», — тут же пояснил управляющий. «Можете раздеться, и вы, девушки, тоже». Мужчины сняли с верхней части тела все, кроме нижних маек. Девушки разделись до белья. «Это ведь самка?» — расхохотался Мишель, рассматривая длинные черные волосы, развивавшиеся за спиной существа. Хотя грудь у него была обнажена, никаких выступов на ней не было. Однако его плечи и живот имели заметные изгибы, так что это явно была женщина. «Не знаю. Могу лишь сказать, что это рыба», — усмехнулся управляющий. «А прикоснуться к ней можно?» — спросил Тун. Он подозревал, что Мишелю хотелось это сделать. «Она так просто не дастся в руки. Эта рыбка проворная и к тому же весьма ценная. Будет ужасно, если она погибнет». «Да вы нас разыгрываете, она ведь не настоящая». От этих слов Туна управляющий покраснел, то ли притворно, то ли и впрямь рассержена. «С чего вы взяли? Она самая, что ни на есть настоящая, другой такой в мире нет». «Небось, приделали женщине хвост». «Никакой это не розыгрыш, присмотритесь получше. Где у нее ноги-то?» Тун и Мишель умолкли. Будь ее ноги спрятаны в мешок в форме рыбьего хвоста, они бы хорошо просматривались, особенно в области коленей. К тому же единственным вариантом было крепить хвост на горизонтальные вытянутые ноги, потому что в противном случае сведенные ноги выглядели бы как согнутая посредине пластина. Однако у этой русалки был хвост, как у настоящей рыбы. Ничто не выдавало наличия человеческих ног. Она выглядела в высшей степени естественно, и к низу ее тело сужалось. Ее движения в воде были грациозными, а значит, внутри хвоста, скорее всего, были плоть и кости. «Да чего же красивая рыбка? Хотелось бы отвезти ее домой, во Францию, если она настоящая. Можно хотя бы аккуратно потрогать?» — спросил Мишель, протягивая руку в аквариум. В этот же момент русалка отпрянула к противоположной стенке аквариума. Девушки рассмеялись. «Фохай, иди-ка сюда!» — позвал Мишель и обошел аквариум вслед за русалкой. «Не пугайте ее. Если она погибнет, вам не хватит никаких денег заплатить за нее». «Да ладно вам! Мы же приносим вам столько выручки!» — сказал Тун. «Сложные вы гости. Будь на вашем месте кто-то другой, я ни за что бы не дозволил так забавляться с ней». Девушки тоже подошли к аквариуму, и теперь русалка была окружена со всех сторон. Высунув голову над водой, она замерла на месте. Виднелись ее спина и бедра. По виду они ничем не отличались от человеческих, если бы не чешуйчатый узор на коже, напоминавший татуировку. «Господин управляющий, какой толк нам стоять просто так? Разрешите, я поймаю русалку?» — захохотал Мишель. Не успев договорить это, он скинул с себя рубашку и брюки и с шумом прыгнул в аквариум. «Нет, не делайте этого!» Но прежде чем управляющий успел его остановить, Мишель принялся гоняться за русалкой, поднимая фонтан и брызг. Вода летела во все стороны, и промокшие до нитки девушки одобрительно восклицали. «Тун, помоги-ка!» — крикнул француз. Тот тоже скинул с себя брюки и прыгнул в аквариум. Общими усилиями вырывающаяся русалка была, наконец, поймана. Крепко держа, они вынесли ее на плечах и положили на сцену. Тун прижал ее руки к полу над головой. «Какая хорошенькая!» — вздохнул Мишель. Снятой рубашкой он аккуратно вытер капли с личика русалки. «Прямо куколка. Удивительно, что она существует на самом деле. Настоящая восточная загадка». Тут он попытался резко перевернуть ее. Тун догадался, что хочет сделать Мишель, и помог ему. А затем снова прижал руки русалки к полу. Теперь она лежала лицом вниз. Мишель похотливо запустил руку между бедер русалки, отчего та закричала, изо всех сил пытаясь вырваться. Ее голос был очень громким, совсем как у маленькой девочки. «Как это?» — удивленно сказал Мишель. «Что такое?» — спросил Тун, единственный, кто понимал его язык. «Как такое возможно? У нее там ничего нет. Никак у человека». Мишель был не на шутку удивлен. Управляющий неловко хихикнул. «Это же русалка. Будь у нее что-то лишнее, ею овладевали бы извращенцы». «Странно, ни женских, ни мужских частей нет». «Хотя, какая разница?» Вконец опьяневший от опиума и спиртного Мишель сорвал с себя последнее белье и толкнулся своим уже возбужденным органом в задний проход русалки. Не в силах это выносить, та жалобно закричала на китайском. «Ничего себе! Да она умеет разговаривать!» — воскликнул Тун.